Глава восьмая. Следующие три дня прошли относительно спокойно. Жизнь начала возвращаться в устраивающее меня русло. Бои возобновились, количество гостей росло, и приходилось по блату выделять билеты для знакомых офицеров. Даже отданный баронессе зал уже не вмещал всех дам, желающих предаться острым ощущениям. Зимние шторма были не за горами, но теперь становилось ясно, что легион спокойно переживет холодную пору в тепле и сытости. К тому же слухи о нашем отбытии на службу утихли сами собой. И все же какое-то беспокойство не давало мне покоя. Допрос в королевском кабинете оказался, по сути, очень примитивен. Не грохнись в обморок, неудобный свидетель, и продлись беседа чуть дольше, все могло бы пойти иначе. А уж если бы за дело взялись пыточных дел мастера... Расслабляться точно не стоило. До сих пор оставалась вероятность того, что либо принц, либо вежливо улыбающийся маг возьмутся за меня более вдумчиво. Да и сам король до скандала рассматривал меня скорее как безобидную диковинку. Теперь же его внимание к моей персоне стало угрожающе пристальным. Тут уж невольно вспомнишь Грибоедова. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». Я старался не покидать расположение лагеря, но бесконечно сидеть на одном месте все равно не получится. Повод для посещения города предоставил Лек. Стук в дверь прервал мои попытки проверить документы по приходам и расходам легиона. Но у гнома там сам черт ногу сломит, так что делалось все это просто для видимости. К тому же у меня не было ни малейшего повода не доверять Турбо. «Командир, я нашел мага, который сможет зарядить деструкторы», — с порога заявил вошедший после стука Лек. «Хорошо, возьми Турбо и везите деструкторы на зарядку. Только стражников наймите не меньше десятка. Не хватало, чтобы вас обворовали». «Маг не будет разговаривать с гномом», — мотнул головой Лек. Я внимательно посмотрел на своего магического консультанта. В последнее время с ним творится что-то неладное. Злость и растерянность перешли в мрачную замкнутость. Но в принципе это нормально, сам таким был когда-то. Хотя, возможно, я что-то упускаю. Детская психология не мой конек, несмотря на педагогическое образование. Можно было вывернуться и попросить Вайлета, но моего куратора сейчас не было в лагере. К тому же вынужденное затворничество начинало напрягать. «Хорошо, грузи деструктора на телегу, я скоро освобожусь». Весь путь до города Лек отрешенно смотрел куда-то вдаль и не реагировал на мои попытки вывести его на конструктивный диалог. Да уж, для вдумчивого анализа подростки труднейший объект. Но по возвращении в лагерь этой проблемой нужно заняться всерьез. Кому как не мне знать, насколько вредны подобные ситуации для замкнутой социальной группы. Город, особенно мрачные кварталы за портовыми воротами, по-прежнему не вызывали у меня ни оптимизма, ни симпатии, так что я нанял в сопровождение десяток стражников, как и советовал до этого Леку. За время нашего сотрудничества с городской стражей этот процесс был отработан до идеала, и через несколько минут наш воз окружили 10 вооруженных мужиков. Найденный Леком маг проживал в одной из башен внешнего периметра. Если честно, башня выглядела не очень презентабельно и явно нуждалась в ремонте. Хотя это же обстоятельство указывало на возможность неплохо сэкономить. То, что ни о какой экономии не может идти речи, а просто пережить этот визит надо будет еще постараться, стало понятно, как только я шагнул за порог. В нижнем пределе башни меня ждали три мрачных типа, которых я узнал рыцарей из свиты принца. Попытка шагнуть назад ни к чему не привела. В спину уперся щит одного из стражников. Надеяться на конструктивный диалог было бы верхом безумия, поэтому я ухватился за рукоятки длинных кинжалов и выдернул клинки из ножен. Впервые в жизни я радостно воспринял накатывающую на меня волну холодной, всепоглощающей ярости. Первая же секунда боя показала, что доставшихся по наследству приступов боевого безумия и двух десятков уроков у Вайлета совершенно недостаточно, чтобы считать себя нормальным бойцом. Но все же уроки сотника не прошли совсем даром. Рыцари не были экипированы в полный доспех и лишь прикрылись кольчугами. Это увеличивало их маневренность, но и ослабляло защиту. Прихлебатели принца явно не ожидали моего резкого рывка к ближайшему противнику. И все же обучение владением оружием с раннего детства – дело серьезное. Мой противник чисто на рефлексах успел выдернуть из ножен меч и клинком блокировать один из кинжалов. Уверен, что в следующее мгновение этот же меч сделал бы мне очень больно, но кинжал в моей левой руке уже впился рыцарю в шею. Удар, отскок. Эту тактику Вайлет буквально вколачивал в меня, поэтому я тут же отпрыгнул назад, рывком выдергивая кинжал из раны. О том, что сзади находится стражник со щитом, я не забыл, поэтому, навалившись спиной на жесткую преграду, тут же начал перекатываться по ней. А вот и край щита, который удалось легко поддеть рукоятью левого кинжала, а правый клинок тут же впился между двумя половинками кирасы, подвинувшейся вперед левой рукой стражника. Скользнув по скрепляющему половинке кирасы ремню, кинжал легко вошел между ребрами. Если честно, я сам удивился собственной шустрости и точности. Скорее всего, так получилось только благодаря веселой злобе и бесшабашности, которые подействовали на меня не хуже ядреного алкоголя. Стражник болезненно охнул и начал оседать, так что мне осталось только перепрыгнуть через него в попытке добраться до призывно открытой двери. Увы, на этом мое везение закончилось. За порогом замерли ощетинившиеся копьями остальные стражники. И лица у ребят были совсем не улыбчивые. «Не убивать!» Вопль за моей спиной явно предотвратил появление в моем теле множества незапланированных природой дырок. Я уже примерился, как бы нырнуть под копья, но тут по всему телу пробежала волна озноба, а на груди завибрировал защитный амулет. Разворот был чисто инстинктивным и недостаточно быстрым, но мне все же удалось увидеть, как сообразительный маг быстро сменил тактику. Вместо несработавшей молнии в воздух рванул целый рой стальных шариков. Один из них и угодил мне точно в лоб. Все, гасите свет. Из глубокого нокаута выплывать пришлось долго и мучительно. И все эти усилия лишь для того, чтобы почувствовать головную боль и увидеть не самую радостную картину. Все тот же зал на первом этаже башни. За окном уже опустились вечерние сумерки, так что прошло не менее 3 часов. Маг отсутствовал, зато присутствовали 2 рыцаря и лек. Отсутствие пут на руках моего помощника удивило меня только потому, что до конца не хотелось верить в его предательство. А вот меня рыцари повязали надежно. Веревки туго стягивали руки и ноги. И все же профессиональными ловцами людей рыцари не были, потому что руки они связали спереди, а не за спиной. Впрочем, отсутствие опыта тюремщиков компенсировалось усердием. Попытка осторожно расшатать веревку ни к чему не привела. Рыцари явно скучали, развалившись на массивных креслах, наверняка принесенных сюда из верхних помещений башни. Лек, скукожившись, сидел на полу у стены, спиной ко мне. «Лек!» — прокашлявшись, позвал я своего бывшего соратника. «Не верю, что ты меня продал за золото! Неужели все из-за Тири?» От моего голоса он вздрогнул и лишь сжался еще больше. «Да уж, лопухнулся я с Леком. Оправданием мне могли послужить только свалившиеся на мою голову неприятности и плохое знание подростковой психологии». «Ты настолько туп, что надеялся на благосклонность девушки после моей пропажи?» «Так, стоп. Меня понесло, и сейчас слова выталкивает обида и злость на предателя, да и на самого себя. Так что лучше заткнуться». И все же на этом мой разговор с похитителями не закончился, заговорил один из рыцарей. «Очнулся?» Поинтересовался он, не вставая с кресла. «Зря, мог бы поспать и подольше. Но раз уж так случилось, для тебя же будет лучше, если заткнешься». «Я-то могу и помолчать, но вам от этого легче не станет», — начал я прощупывать суть завертевшихся вокруг меня событий. «Король все равно узнает о выходке своего сыночка. Ему за это вряд ли что-то будет, а вот насчет вас я не уверен». «Заткнись», — зашипел на меня рыцарь. «Принц приказал не убивать тебя, но насчет парочки сломанных ребер и вывернутой челюсти разговора не было». «А толку? Возможно, от избиения связанного человека вам действительно станет легче, но это ничего не изменит. Его Величество очень резок в своих решениях, особенно там, где это касается выхода к его сыночка. У меня на родине есть поговорка: лес рубят, щепки летят. Не стать бы в вашей голове одной из таких щепок». Я попытался надавить на болевую точку рыцаря, но, судя по всему, не угадал. В ответ он только рассмеялся, хотя смех этот радостным не назовешь. «Ты не ошибаешься, чужак. Ты даже не представляешь, как мне противно быть тюремщиком и сидеть здесь с тобой, а не возводить своего господина на престол с мечом в руках. Так что лучше не зли меня и заткнись». А вот это совсем плохо. Предположим, рыцарь не выдает желаемое за действительное, и сейчас в королевстве сменилась власть. В подобных ситуациях лучше исходить из худшего сценария. В таком случае надавить на рыцаря не получится. На Лека надежды точно нет. Но выход нужно искать, даже если этим выходом будет смерть. Лучше уж загнуться в бою, чем попасть в пыточные королевской цитадели. Вайлет вскользь говорил что-то о тамошних мастерах, и узнавать подробности мне совсем не хотелось. А если учесть любовь принца ко мне, знакомство будет очень близким и продолжительным. И все же я сделал вид, что последовал совету рыцаря, а сам приготовился играть роль из классической приключенческой пьесы. В отличие от литературных героев, мне не пришло в голову заранее подготовиться к экстремальным ситуациям. К примеру, спрятать в каблуке острое лезвие или научиться избавляться от пут каким-нибудь экзотическим способом. Да только рыцарям о моей оплошности знать не обязательно. Следующий час я изображал из себя эдакого продвинутого узника, то есть ворочался и принимал загадочные позы. Затем вообще улегся на бок спиной к моим сторожам и сделал вид, что грызу веревки. «Эй, ты что там делаешь?» — крикнул говорливый рыцарь и, судя по скрипу кресла, вскочил на ноги. Я напрягся, сжался, как стальная пружина. «Ты что делаешь?» Рыцарь дернул меня за плечо, поднимая на колени. Затем одной рукой он прижал к моему горлу кинжал, а второй ухватился за обслюнявленные веревки, рванув их на себя, чтобы рассмотреть повреждения. Я не стал ему мешать, наоборот, изо всех сил толкнул сжатые кулаки навстречу слишком любопытному лицу. Все получилось даже лучше, чем я смел надеяться. Хруст носового хряща рыцаря был заглушен его же воплем. Обучали парня неплохо. Одновременно с инстинктивным хватанием ладонями за разбитое лицо он на вбитых с детства рефлексах отскочил назад, разрывая дистанцию. Но все же свой кинжал рыцарь уронил, чем я тут же воспользовался, извиваясь, как прижатая к земле гусеница. Времени хватило только на то, чтобы зажать кинжал в правой ладони крест-накрест связанных рук и перерезать веревку на ногах. Встать я успел, а вот освободить руки уже нет. Пришлось изображать воинственную позу с кинжалом в связанных руках. «Ну все!» — прогундосил рыцарь, из носа которого по-прежнему бежала кровь. «Ты сам виноват!» Он злобно зарычал и выдернул меч из ножен. «Гарум!» — предостерегающе крикнул уже вскочивший со своего места напарник рыцаря. «Принц хотел получить его живьем!» Остановив решительные действия своего друга, благоразумный рыцарь обратился ко мне. «На что ты надеешься? Нас двое, а ты связан. Не дури!» «А действительно, на что я надеюсь?» «Да на то, что меня сейчас зарубят. Лучше так, чем оказаться в руках палачей». В общем-то, весь план был рассчитан на то, что рыцарь от неожиданности вскроет мне глотку. Но так даже лучше. Нет, я не храбрец и тем более не суицидник. Просто стараюсь сдерживать в себе наивные порывы. Нет ничего глупее, чем раздумья о том, что если не сопротивляться, можно дождаться изменения ситуации к лучшему. Из-за таких мыслей множество людей шли на убой как овцы, хотя имели шанс на спасение. У меня такого шанса не было, но был вариант избежать более печальной участи. «Ваш царственный щенок мне все равно жизнь не оставит, а так есть шанс прихватить с собой кого-то из вас, уроды!» — ощерился я на рыцарей. «Ты как хочешь!» — опять прогундосил Гарум. «Но я сейчас зарублю этого урода!» «Принц разозлится, а ты знаешь, чем это может закончиться!» Не унимался благоразумный. «Ну можешь попробовать его разоружить. Калеху удалось вытащить только потому, что рядом был маг, а стражник так и загнулся». Оказывается, неплохо я здесь порезвился. Жаль, что рыцаренок выкарабкался. Но ничего, может, сейчас повезет. Судя по всему, мага в башне нет. Наверняка вместе с принцем освобождает трон для мелкого мерзавца. Жаль. Король был не самым худшим работодателем. Конечно, мои надежды были абсолютно несбыточными, но я сам себя накручивал, чтобы вертевшиеся в голове мысли наиболее достоверно отразились на лице. Для убедительности еще и сделал короткий шаг вперед. «Ну все!» — фыркнул брызгами все еще сочащийся крови рыцарь и отработанным движением качнул клинок, чтобы он набрал инерции для удара. И тут события пошли по совсем уж бредовому сценарию. Атакующий рыцарь как-то странно дернул головой и резко отпрыгнул в сторону. При этом он словно провожал взглядом видимый только ему призрак. Затем слетевший с катушек боец все так же профессиональным жестом провернул меч в еще одном пируэте и с оттягом рубанул своего напарника. От удивления бедняга только и успел, что ухватиться за рукоять своего оружия. Дальше я действовал на одних инстинктах, потому что ситуация просто не поддавалась анализу. Пока рыцарь пытался вытащить застрявший в ключице товарища меч, я прыгнул вперед и вогнал кинжал ему под лопатку, как учил Вайлет. Со связанными руками это было жутко неудобно, но я справился. Мой соперник рухнул на колени, так и не освободив свой меч. «Да, и так тоже бывает», — с какой-то даже виной в голосе сказал я смотрящему на меня с безумным удивлением рыцарю. Добивать его не пришлось, потому что жизнь сама погасла в карих глазах молодого рыцаря. И тут в дверь несколько раз ударили, да с такой силой, что будь преграда похлипче, ее бы снесло напрочь. При всем этом эти удары больше напоминали именно вопросительный стук, а не попытку штурма. «Кто там?» Чувствуя себя галчонком из советского мультика про Простоквашино, спросил я, и, как ни странно, дождался ответа. «Это мы, вождь!» прогремел из-за двери легко узнаваемый голос хитрого кота. По-прежнему ничего не понимая, я отодвинул тугой засов, что сделать со связанными руками было не так уж просто. Когда открылась дверь, все сомнения, предположения и страхи вместе с другими относительно рациональными мыслями покинули мою голову, оставив только потрясение и удивление. На пороге, вопреки ожиданиям, стоял не кот, а незнакомая женщина. Массивная фигура Дикого маячила за ее спиной. «Да какое там незнакомое?» «Это была Тири, но что с ней случилось?» Веселая и светлая, как новогодний огонек, девочка куда-то исчезла. Остались лишь знакомые черты на лице мрачной женщины. Похожие метаморфозы происходят с миленькими девочками-подростками, когда они внезапно примеряют на себя образ закоренелой готки. Но тут изменения были не внешними, а внутренними. Во взгляде хаоситки не осталось ни тепла, ни радости. Только пепел былых чувств и какая-то мрачная усталость. На меня смотрела ведьма, по-другому и не скажешь. «Тири?» — осторожно спросил я. Хаоситка молча кивнула и прошла мимо меня в помещение. За ней двинулся декурион разведчиков, который быстро освободил меня от пут на руках. «Тири?» — эхом моему вопросу прозвучал юношеский голос за спиной. Я совершенно забыл об этом влюбленном идиоте. Они стояли друг напротив друга. На лице внезапно повзрослевшей девушки отражалось холодное равнодушие. А вот лицо Лека выражало дикую смесь боли, страха и отвращения. «Что ты с собой сделала?» — ошарашенно выдохнул он. «Меня этот вопрос тоже волновал, и ответ на него я рано или поздно получу. А вот Лек обойдется». В три стремительных шага я подошел к бывшему помощнику и сгреб его за рубаху на груди. Мне важен был его взгляд. Если увижу там хоть каплю раскаяния, то просто не стану ему ничего делать. А если... Раскаяния там не было и близко. Шок, страх, отвращение и остатки боли при взгляде на меня сменились яростью и ненавистью. Я крепче сжал по-прежнему находящийся в правой ладони кинжал и резко ударил. От удара рукоятью в лоб Лек закатил глаза и кулем рухнул на пол. У меня не было ни малейших сомнений. В будущем я сильно пожалею о своей щепетильности. Доставшаяся от викингов часть моей крови вопила о том, что этого щенка нужно прирезать, как бешеную собаку. Более цивилизованная часть тоже намекала на будущие проблемы, но без кровожадных порывов, просто напоминая, что человек вообще не способен винить себя в своих проблемах. Все мы в той или иной степени стараемся переложить ответственность на кого-нибудь другого, даже если все доводы кажутся бредовыми. Это простейшая защитная реакция, практически на уровне инстинктов. Так что Лек будет мстить, и не факт, что безуспешно. И все же я не мог просто казнить подростка, вынеся приговор, даже основываясь на логичных выводах. В бою, возможно, но не так. За спиной неодобрительно хмыкнул кот, а вот Тири осталась безучастной, и это пугало меня больше всего. «Как вы здесь оказались, и что вообще происходит?» Попытался я хоть как-то прояснить ситуацию. «Потом, нет времени на объяснение!» На бегу бросил пропыхтевший мимо меня гном. Кто бы сомневался, Турбо с достойной его имени скоростью тут же начал обирать трупы рыцарей. В акции освобождения меня любимого, кроме Тири и гнома, участвовала пятерка разведчиков во главе с Декурионом. Все они уже собрались внутри помещения. Дикие, кроме оружия, несли на себе мотки веревки. Последним, закрыв за собой дверь, вошел Гобой. «Надо спешить!» подал голос эльф. «Сюда идут люди. Много». Судя по слаженным действиям моих спасителей, у них имелся заранее продуманный план отхода. Кот с подчиненными побежал вверх по лестнице, проверяя по пути помещение башни. Дикие просто заглядывали в комнаты, а вот гном рвался провести там вдумчивую ревизию. Пришлось тащить его наверх буквально силой. Когда я добрался до верхней площадки башни, Габой с котом заканчивали привязывать к креплению магического фонаря веревку, которую скомпоновали из нескольких кусков. Все повернулись ко мне с нетерпеливым выражением на лицах. Так, пора брать инициативу в свои руки. Иначе можно уронить свой авторитет, а в моем положении это может иметь неприятные последствия. Тири идет первая. Нет. Отрешенно, но твердо ответила она. Не знаю, во что она себя превратила, но для меня это ничего не меняло. Молчать, процедил сквозь зубы я, глядя прямо в ставшие колючими глаза хаоситки. Ты пока еще мой архиатор, так что выполняй приказ быстро и без возражений. Высказавшись, я повернулся к гному. Сам спуститься сможешь? Как только по лицу Турбо скользнула тень сомнения, я обратился к коту. Когда Тири окажется внизу, поднимите канат, привязывайте гнома и быстро спускайте. Декурион разведчиков молча кивнул. Пока мои спасители не начали возникать, я подвел черту жестким приказом. Выполнять! Габой, за мной! Спустившись на два пролета лестницы, мы с эльфом замерли на площадке, с которой выходили укрепленные двери на стены. «Слушай внимательно», — сказал я эльфу и сам также стал прислушиваться к тому, что творится внизу. На стенах по-прежнему было тихо. Минут через пять внизу послышались крики, и дверь в башню начали ломать. Но, к счастью, именно в этот момент в люке наверху появилась голова кота. «Все уже внизу», — сказал глава разведчиков. «Ну, значит, и нам пора». Когда я выскочил на верхнюю площадку, кота на ней уже не было. «Габой, если припрет, спускайся сразу за мной. Нас двоих канат должен выдержать». Судя по треску внизу, дверь уже вынесли, и преследователи поднимались по лестнице. По канату я не спускался, а соскользнул. Благо перед этим обмотал ладони кусками разорванного подола рубахи. И все же сделал это не слишком быстро, потому что эльф практически свалился мне на голову. А это значит, что времени у нас очень мало. «Бегом!» — скомандовал я коту и Габою. Не знаю, кто приказал увести Тири и Турбо подальше от стены, но я благодарен ему, потому что сам до этого не додумался. Скорее всего, это сделал кот. Мой начальник разведки вообще выказывал завидную сообразительность. Ну а дальше следовал бег с препятствиями. С башни нас заметили поздно, но парочка опасных моментов все же была. В основном спасла ночная мгла, плохо разрезаемая даже магическими прожекторами. Судя по всему, среди преследователей не было того, кто мог нормально использовать этот прибор. Маг наверняка помогал принцу карабкаться на трон родителя, но это не так уж облегчало нашу участь. Лук в умелых руках бьет даже дальше заклинания. В общем, классическая сцена из приключенческого романа. Стрелы свистели над нашими головами. Только читать про такое интересно, а вот пережить самому как-то страшновато. Передовую группу товарищей, недалеко убежавших по причине недостаточной длины ног и слабости легких гнома, мы догнали очень быстро. По вышеперечисленным же причинам пришлось делать привал. Чем я и воспользовался, чтобы заполнить хоть какие-то информационные пробелы. Что-то мне подсказывало, что дальше времени будет еще меньше. «Турбо, быстро и кратко рассказывай, что случилось». «Все плохо», — немного восстановив дыхание, сказал гном. «Ты уехал и пропал, а сразу после заката к нам прибежал один из стражников. Этой скотине не досталось золота за твой захват, так вот он решил заработать, продав сведения нам». «И как, заработал?» — не удержался я от вопроса. «Кинжал в печенку он заработал», — зло сплюнул гном и продолжил рассказ. «Куда тебя увели, он не знал, так что мы были в печали. И тут твоя малолетняя подружка слетела с катушек. Она заперлась в домике со своим учителем. Там пару раз что-то бухнуло и так завыло, что я чуть заикой не стал. Потом на пороге появилось это». Я покосился на Тире, но она никак не показала своего недовольства словами гнома. «Дальше». «А что дальше? Тири, или как там ее теперь зовут, заявила, что чует твой след. Привела она нас к портовым воротам, но даже стучать не стала. Просто прислонилась к створкам лбом, а затем от слабости чуть не брякнулась на дорогу. Хорошо, хоть парня успели подхватить. И тут ворота начали открываться. Их открыл один из стражников. У парня глаза были, как у обожравшегося серыми грибами изгоя. Остальные валялись, словно сожрали на пару грибов больше. Мы растормошили эту чудачку, и она повела нас дальше. Затем была дверь в башню, там она тоже бодала лбом дверь. Я уже думал, что и тут она хлопнется. Но ничего, устояла. Дальше кот постучал, и ты открыл. Вот такие дела». Со вздохом закончил свой рассказ Турбо и добавил. «Честно, Илья, я сам себе с трудом верю». «Чего только в жизни не бывает», — равнодушно сказал я, потому что мой мозг сейчас был занят обдумыванием дальнейших действий Легиона. Перспективы вырисовывались мрачные. Принимать в расчет то, что затея принца могла провалиться, будет слишком наивно. Так что нужно готовиться к бегству. План отхода из королевства у меня, конечно, был, но его даже сырым не назовешь. Так, одни идеи. «Чего расселись?» — спросил я у смотрящих на меня подчиненных. «Побежали!» В расположение легиона мы прибыли минут через 20. Там царил форменный бедлам, который с трудом сдерживали офицеры. В свете факелов и парочки магических ламп все это представляло собой фантасмагорическое зрелище. Приятной новостью было то, что погони нигде не видно. Ну а неприятную весть принес Вайлет, который каким-то чудом сумел вырваться из города. «Король мертв. В городе начались погромы и аресты», — сказал он, выбегая ко мне навстречу. «Знаю». «Откуда?» — удивился сотник. «Меня тут люди принца в гости приглашали, но я отказался». «И что мы будем делать?» «Мы?» — ошарашенно спросил я. «Вайлет, ты вроде на королевской службе, да и жена у тебя в городе осталась». «Да уж», — грустно улыбнулся сотник. «Жена. Эта жена, если я исчезну, даже не заметит. А насчет службы? Я присягал королю Визору, а не этому недоноску. К тому же дружба с тобой сразу делает меня предателем. Так что теперь мы вместе до конца». «Ну тогда милости прошу в теперь уже вольный легион наемников». «Так что, есть идеи, как будем выбираться?» — отмахнулся от моей патетики, потерявший звание сотника приор. «Ну, по дороге нам не уйти». «А то я не знаю. Принц пока корону примеряет, но утром пошлет за нами всех рыцарей с магами. Деструкторы у нас разряжены, так что придется...» «Стоп!» — остановил я поток сознания Вайлета. «По суше мы не пойдем». «А как, по небу?» «Вайлет, не заставляй меня думать, что ты тупее, чем мне казалось ранее. Мы уйдем морем, если, конечно, получится», — добавил я вполголоса. «Как?» Похоже, мой друг начал злиться, но времени посвящать его во все детали плана попросту не было. «Медведь!» — крикнул я и, увидев рванувшего ко мне однорукого гиганта, добавил. «Поднимай легион! Через полчаса вы со всем барахлом должны двигаться по дороге к рыбацкой деревне. Мне выдели утеса с его сворой и самую шуструю центурию легионеров». Приор до меня так и не добежал. Подняв облачко пыли, он резко развернулся и побежал обратно, выкрикивая команды. Бедлам мгновенно прекратился. Центурионы при виде живого и здорового легата ощутили уверенность в себе, а легионеры быстро вспомнили о дисциплине под грозными взглядами, рычанием, а порой и пинками своих командиров. «Кот, ты с ребятами и Гобоем тоже со мной, и пусть кто-нибудь подготовит колесницу, что-то мне надоело бегать на своих двоих. Да, еще приведите ко мне Хаосита, нам есть о чем поболтать». «Илья», наконец-то оживилась Тири. «Он не вина». «Тири, не лезь, куда тебя не просят. Иди вон, помоги запрячь колесницу». Хаосита долго искать не пришлось. Кот лично приволок горе учителя, буквально транспортируя его волоком за шиворот. Бросив перепуганного мужика мне под ноги, Декурион встал рядом с самым зверским выражением на зеленоватой морде. А когда за моей спиной появился вызванный медведем утес, Хаосита начала бить мелкая дрожь. Все знали, что здоровяк относится к Тире с практически отеческой заботой, так что Ороду было о чем беспокоиться. «Что ты сделал с Тири?» Без вступления сразу перешел к делу я. «Я ничего не делал», — залопотал Хаосит. «Она сама провела ритуал посвящения, который нашла в книге. Мне пришлось вмешаться только потому, что девчонка сделала несколько серьезных ошибок и могла погибнуть». «Что за ритуал?» «Это полное посвящение нашей богине и установление прямой связи с первородным хаосом. Тому, кто прошел ритуал, открываются удивительные возможности даже без природного таланта и долгого обучения». «И какова цена за короткий путь к силе?» Сразу уловив суть, спросил я о главном. «Сейчас она видит многое из того, что простому человеку не дано. Ее душа связана с хаосом, и прежней она уже не будет». «Понятно», — раздраженно отмахнулся я. «Чем ей это грозит?» «Жизнь ее теперь хранит сам хаос, но жизнь эта радостной не будет», — явно какой-то цитатой ответил Хаосит, чем взбесил меня еще больше. «Что значит «не будет радостной»?» «Она не сможет создать семью». «В смысле, стала бесплодной?» — уточнил я. «Но это, конечно, беда, но и с обычными женщинами такое случается». «Она не бесплодна», — мотнул головой Орот. «Любой мужчина, который разделит с ней ложе, умрет». «Даже так?» «Неприятно, конечно, но не смертельно. Хотя для женщины семья и дети значат больше, чем для мужчины, и выводы делать рано». «А можно как-то вернуть все назад?» — спросил я на всякий случай. «За всю историю нашего ордена было больше сотни таких попыток». «И сколько раз получилось?» — поторопил я замявшегося Хаосита. «3». «Да уж, безрадостная статистика. Ладно, проблемы Тири будем решать тогда, когда закончим с общей угрозой. Но внушение этому энтузиасту все же нужно сделать. Слушай меня внимательно. Теперь ты следишь за Тири и днем, и ночью. Если заметишь, что с ней хоть что-то не так, либо сам вмешиваешься и не даешь ей сотворить очередную глупость, либо предупреждаешь меня. В общем, в случае смерти девочки ты не проживешь и часа. Все понятно?» Хаосит согласно закивал, и на этом я вышвырнул данную проблему из головы. За время моей беседы с Ородом передовой отряд успел подготовиться к выдвижению. Да и легион тоже подходил к финальной части сборов. Всех тормозили Тири и Турбо, которому, дай волю, он даже бараки разберет и заставит диких переть панели на своем горбу. Что уж говорить о казне и наших продуктовых запасах. Жаль, что продуктов не так уж много. Никто не рассчитывал на такое авральное бегство. Напомнив Медведю и Вайлету, что нужно поторапливаться, несмотря на жадность гнома, я забрался на колесницу и направил лошадь по дороге к рыбацкому поселку. Штурмовая декурия бежала впереди, освещая дорогу факелами. Разведчики как растворились в темноте, так до цели нашего пробега я их и не увидел, что было очень похвально. За колесницей, громыхая железом, двигалась центурия легионеров. Не знаю, что в это время творилось в городе, но принцу явно было не до нас. Судя по всему, именно поэтому он и выделил на мое задержание такие малые силы, понадеявшись на коварство плана. И все же меня не покидало ощущение, что предоставленная нам судьбой фора катастрофически мала. В лучшем случае утром, а в худшем, через пару минут, новый правитель королевства направит в погоню пару сотен гвардейцев с поддержкой конных рыцарей и магов. Как бы то ни было, ускоряться нужно до предела. Когда наша странная процессия остановилась возле хижины рыбака, то была встречена ощерившейся острым железом декурией легионеров. Дожидавшиеся утреннего выхода в море подневольные рыбаки показали себя с лучшей стороны и успокоились, лишь когда опознали меня и злобную морду утеса. «Где старик?» — спросил я и получил ответ уже от самого рыбака, который, щурясь от света факелов, вышел из хижины. «Что случилось, господин?» «Беда, мастер Волус. В городе переворот, и нашему легиону более не рады в вашем королевстве. Мы уходим, но на новом месте нам очень понадобится опытный рыбак. Вам нужно решить, помогать ли нам и уходить с насиженного места, или отойти в сторону». Старый рыбак задумался и через 10 секунд уточнил. «Там, куда вы уйдете, люди-то будут? Или придется всю жизнь смотреть на эти зеленые рожи?» Выражение изрезанного морщинами лица было таким добродушным, что резкие слова вызвали у диких лишь тихий смех. «Если их нет, то скоро появится, так что рожи будут разного цвета». «Тогда я с вами. Не хочу, чтобы внук снова голодал. Что нужно делать?» «Вы знаете, где на реке находится зимняя стоянка боевых кораблей?» «Вот оно что», — хмыкнул старик. Как оказалось, о стоянке он знал более чем достаточно, потому что еще в юности, как и все рыбаки, подрабатывал там чернорабочим. По его словам, в это время на стоянке не бывает больше сотни человек, включая мастеров по ремонту кораблей. Если так, то ждать подхода всего легиона смысла нет. После короткого военного совета я разделил разведчиков на две части. Одна дожидается основной отряд легиона и прикрывает его арьергард, а вторая вместе с Гобоем пойдет снимать охрану корабельной стоянки. В случае неприятностей их поддержат штурмовики и легионеры. Захват стоянки кораблей я успел увидеть лишь мельком, да и то только потому, что Гобой с разведчиками где-то опростоволосился. К берегу реки подходили по заросшей травой дороге, на которую указал старый рыбак. Когда в воздухе запахло тиной, старик просто ткнул в темноту пальцами и сказал, что до цели нашего марш-броска осталось 100 метров и нужно гасить факелы, а то заметят. Сначала в темноту нырнули разведчики, затем двинулся я в сопровождении штурмовиков, оставив колесницу за кустами. На этом этапе я вообще ничего не увидел, темно было, как в пещере. Внезапно впереди вспыхнули магические лампы, и послышался тревожный крик. Похоже, наши разведчики так и вляпались. «Утес, «Твой выход», — сказал я здоровяку, который понятливо кивнул в ответ. «Только старайтесь без надобности не убивать. Моряки нам могут еще понадобиться». Дикий недовольно сморщился, но перечить не стал. Рыкнув что-то невразумительное, он ринулся в заросли прибрежного кустарника. Будто лось по кукурузе, честное слово. По сравнению с тихим проходом разведчиков, штурмовики издавали дикий треск. Что уж говорить о обремененной скутумами центурии. Впереди полыхнуло, а затем послышался треск магического разряда. Азарт толкал меня вперед, но осторожность все же взяла верх. Без защитного амулета, который достался кому-то из похитителей, соваться в бой было бы попросту глупо. Можно было, конечно, обобрать гнома, но кто бы мне об этом вовремя напомнил? Наконец, за кустами послышался слитный клич диких. «Легион!» Судя по настроению, этот крик был победным. Когда мы со старым рыбаком и двумя штурмовиками охраны пробрались к берегу реки, там все было залито светом. К магическим светильникам добавились вновь разгоревшиеся факелы диких. Я ожидал чего-то большего. Словно выползшие на морской песок черепахи, на деревянных стапелях замерли 4 беремы и 2 униремы. Беремы были однотипными и размерами немного уступали кораблю, на котором нас везли тальгийцы. Так, теперь посмотрим, что здесь наворотили мои парни. На берегу лежали 3 тел. Еще 50 воинов и простых граждан королевства были согнаны в одну кучу. Из диких пострадали 7, 5 раненых и 2 тела лежали рядышком у самой воды. Проклятье! Разозленный видом погибших легионеров, я направился к толпе пленных. «Есть капитаны кораблей!» Ответом мне было угрюмое молчание. «Ладно, не хотят по-хорошему, будет по-плохому». «Утес!» — позвал я Декуриона штурмовиков, и когда он обернулся, продолжил. «Убить всех, они для нас бесполезны». Удивленный Дикий еще не успел уточнить причину столь радикальной смены приоритетов, когда из толпы вышел воин в кожаной броне, украшенной серебряными вставками. «Я дежурный капитан. Остальные вместе с частью матросов в городе». «Сколько здесь матросов?» — спросил я, кивнув на толпу пленных, и тут же уточнил. «Тех, кто умеет управляться с парусами, а не абордажников». Капитан нахмурился и явно задумал недоброе, так что нужно усилить его мотивацию. «Капитан, если со мной уйдете вы и хотя бы 10 матросов, остальные спокойно отправятся в город. К тому же через пару месяцев вы тоже вернетесь домой. Если же решите поиграть в героя, клянусь, всех пущу под нож. Мне терять уже нечего». «Я давал клятву верности королю», — еще сильнее нахмурился капитан. «Ваша клятва недействительна. Король Визор мертв». Капитан внезапно зарычал и, сжав кулаки, явно собрался броситься на меня. «Стоп!» — крикнул я больше Утесу, чем капитану. «Мы здесь ни при чем. Принц устал ждать своей очереди на трон, вот и постарался». «Вы лжете!» — не унимался капитан. «Можете мне не верить, но подождите немного. Сейчас подойдет сотник Вайлет Таркс. Знаете такого?» «Да», — все еще недоверчиво ответил капитан, но явно пока решил подождать с выводами до прихода знакомого офицера. Вайлет явился с передовой центурии, которую привел юный рыбак. После объяснений бывшего сотника капитан все равно попытался отвертеться. Пришлось сменить методы убеждения. Когда из-под кинжала, приставленного к горлу юнги, потекла кровь, капитан окончательно сдался. Хорошо, хоть не пришлось вскрывать пареньку горло, отделался царапиной. Кот прекрасно справился со своей ролью безжалостного палача. После трудного решения мысли капитана перешли в конструктивное русло, и он начал быстро отвечать на вопросы. Начнем с неприятных новостей. Деструкторы с кораблей были сняты и отправлены в город. Но уже отчаявшись, я вспомнил о заклинаниях, активацию которых я слышал на подходе к стоянке. Маг нашелся быстро, и что особо порадовало, он был жив, хоть и не особо свеж. Чародея успокоил Габой одной из своих стрелок, подобравшись с тыла. По моей просьбе эльф вколол магу еще что-то, что быстро привело его в чувство. Благодаря Леку, чтоб ему икалось до тошноты, я знал, как в случае чего можно контролировать чародеев, так что особо с корабельным магом никто не миндальничал. Его посадили вплотную к разряженным деструкторам, а за спиной чародеев встал кот и приставил к его горлу кинжал. Эти доводы убедили мага в том, что сотрудничество выгодно обеим сторонам конфликта, и он начал перекачивать свой запас в деструкторы. С перепугу он перестарался и потерял сознание, но оба артефакта зарядил как минимум наполовину. Это не решало проблему полностью, но хоть что-то. Оставив сомлевшего мага под контролем разведчиков, я перешел к извечному бою жадности с благоразумием. По словам капитана, на весла каждой беремы садились 6 десятков гребцов. Плюс к этому туда же можно было загрузить до 1000 абордажников или простой пехоты. Учитывая силу диких, количество гребцов можно спокойно сократить до 40. Выходило, что мы в силах приватизировать все 4 беремы. Сейчас в легионе насчитывалось 185 легионеров. Вот скотство. Теперь уже 183. Корабли мне были нужны как воздух. Без них все планы на будущее легиона становились слишком уж сомнительными. Все так, но беремы хоть и являлись пресловутыми роялями в кустах, их оттуда нужно еще как-то вытащить и уволочь с собой. Учитывая наличие защиты только на один корабль, задачка со многими неизвестными. Жадность все же победила, и легионеры по очереди столкнули на воду 4 беремы. 2 униремы стали шикарными погребальными кострами для 2 погибших товарищей. Загрузка на беремы чуть не закончилась бунтом. Опять проявила себя водобоязнь диких. К счастью, за последние месяцы мне все же удалось вбить в головы легионеров хоть какое-то понятие о дисциплине, так что уговоры были заменены криками центурионов и декурионов. Ну и парой тумаков для самых робких. Что же касается офицеров, то у них сработал простейший страх уронить свой авторитет в глазах подчиненных. Он оказался сильнее страха перед какой-то водой. Хорошо, что их воображение не могло нарисовать близкое знакомство с открытым морем. Первые 100 метров нашего путешествия по реке выглядели совершенно жалко. Беремы рыскали по воде, как пьяные матросы на выходе из таверны. С грибных палуб доносилась ругань декурионов и недовольные возражения новоиспеченных гребцов. И все же постепенно те, кто уже успел посидеть за веслами даже под контролем ментальных магов, начали вспоминать недолгий опыт, а остальные — копировать их действия. Так что через полчаса дело пошло на лад, и 4 беремы с тайкой направились вниз по течению. Флагманом эскадры стал корабль под названием «Змей», капитаном которого оказался наш пленник. Смирившись с ситуацией, капитан Гарий Мансур вел «Змея» по хорошо изученному фарватеру, хотя все же оставалась вероятность саботажа. На этот случай рядом со мной стояли Волус Парак с внуком, а рядом с капитаном — Хмурый Утес. Старый рыбак точно знал дельту Ирты не хуже капитана. То, что саботажа не будет, стало понятно, когда капитан повернулся ко мне и сказал, как о чем-то не очень важном. «На левом берегу войска короля». В свете редких звезд я этого не заметил, но врать капитану смысла не было. «Делаем, как договорились». Гарий лишь мрачно кивнул и навалился на румбель, поворачивая берему ближе к левому берегу. Одновременно с этим один из матросов начал щелкать задвижкой на кормовом светильнике. На идущей за нами береме в ответ 2 раза вспыхнул огонек такого же светильника. Плохо различимый в темноте силуэт корабля тут же вильнул вправо. По разработанному на коленке плану за ней, ускоряясь, должны уйти 2 остальные беремы, а мы пойдем с прежней скоростью. План был не таким уж хитрым. Просто я надеялся на простейший инстинкт охотника — целиться в наиболее доступную жертву. Теоретически, на пределе дальности маги могли достать корабли на другой стороне реки, но зачем им это делать, если есть более доступная цель? На берегу вспыхнули фаерболы, освещая собравшуюся там толпу. Да уж, вовремя мы сделали ноги. Было такое впечатление, что принц отправил в погоню всю королевскую конницу и всю королевскую рать. Тут уж невольно почувствуешь себя шалтаем-болтаем. Огненные шары на берегу вспыхивали, как огоньки гирлянды на главной елке страны. Ёшки на матрешке! «Навались!» — заорал я в сторону открытых люков, ведущих на грибные палубы. «Быстрее, парни, а то нас зажарят, как цыплят в печи!» Весь этот новогодний фейерверк в разнобой сорвался с места и поплыл в нашу сторону. Это было очень красиво и до дрожи пугающе. На реке стало светло, как днем. Я крепко сжал в руках 2 активатора. По телу пробежала знакомая дрожь. Мои нервные крики все же возымели свое действие, и змей, ударяя по воде веслами, рванул вперед, словно напуганный охотником утка. Благодаря этому из 2 десятка зарядов нам досталось меньше половины. Магический огонь умер, так и не долетев до бортов беремы. Остальные конструкты промелькнули за кормой и подожгли кустарник на противоположном берегу. Маги быстро начали создавать новые конструкты, но и мы успели набрать неплохую скорость. Вдогонку змею понеслись лишь 4 огненных шара от самых продвинутых чародеев. Хуже всего было то, что среди них нашелся один не только умелый, но и сообразительный. Корма Берема, идущий последний в практически обогнавшей нас троице, полыхнула огнем. Послышались панические вопли, но распоряжавшийся там лось сумел удержать своих парней от истерики, и Берема продолжила свой бег, даже с костром на корме. 2 оставленных там матроса должны знать, что делать в таких случаях. На этом магический обстрел закончился. Через 20 минут мы прошли устье реки, и пустившиеся в погоню маги, если таковые были, остались с носом. Увы, нам пришлось бросить пострадавшую Берему. Пламя матросы сбили, но корма сильно пострадала, и в море корабль вышел, ненормально задрав нос. Перегрузка боящихся воды диких с одного корабля на другой была тем еще цирком, но мы справились. Наконец-то, разобравшись с самыми насущными проблемами, я увел капитана в его же каюту и ткнул пальцем в закрепленную на стене карту. «Капитан, мне нужен симпатичный островок, на котором не очень много людей и достаточно пресной воды. Итак, ваше предложение».